Владислав Гайдукевич. «Слепая вера». Маленький ключ от больших оков. Введение. Итак, здравствуйте. Хотелось бы сразу расставить точки над «и». Как человек, я абсолютный и убежденный антифанат фантастики. Разумеется, время от времени я, как и любой адекватный человек, устаю и нахожу отличным вариант погрузиться в синтетическую вселенную атмосферного кино, прожить жизнь персонажа, клацая по клавиатуре или разминая большие пальцы джойстиком, но не больше. Я нахожу наш с вами мир бесконечно прекрасным и полным возможностей. Серость бытия обуславливается лишь дефектами мышления. Человек, не расставивший приоритетов лично для себя, по определению обязуется быть нескончаемо злым и бесконечно недовольным. Хотелось бы верить, что это не наша с вами модель отношения к миру, но вернемся к баранам. Полный фанатизм и ассоциирование себя с персонажами фантастических фильмов, игр, сериалов – это лишь проекция себя на персонажа и ощущение снятия с себя ответственности за собственную реализацию. Мол, уже нет необходимости решать сложные социальные проблемы, вылезать из норы и пытаться обустроить собственное существование в комфортных условиях, если все вышеперечисленное за тебя сделает твой любимый персонаж твоей любимой книжки. На мой взгляд, это все бессмысленный побег от реальности, а бессмысленный он потому, что от реальности не уйти. Никак, никому. Реальность, она вот. Ты маленький прыщавый доходяга, тратящий мамины сбережения на костюм для персонажа в дотке, не больше. Ты не супергерой, не мощный покоритель миров, не уничтожитель галактик, не. Ты лишь мамин прыщавый доходяга. Вот почему я антифанат, потому что синтетические вселенные лишь душат потенциал. И сегодня речь пойдет о бестселлере среди фантастики. О самом массовом по количеству фанатов, последователей, хейтеров, о самом прибыльном виде фантастики, о религии. Данное пособие носит исключительно узкопрофильный характер и нацелено на искоренение зудящей необходимости поставить точку в личностных терзаниях по поводу веры религии, по поводу вопросов «верю-не верю». Человеку, поставившему точку в данном аспекте, сие пособие имеет смысл употребить лишь в ознакомительных целях. Впрочем, добро пожаловать. Глава первая. Разрядим напряжение. А ну-ка, стоп! Если кто-то вдруг пошел писать заявление за оскорбление чувств верующих или готовить гильотину, дабы снести голову смутьяну, то спешу заверить, я не оспариваю ваше право на веру. Даже больше, я совершенно точно не пропагандирую атеизм или определенную структуру поклонения, уж точно не убеждаю вас в единственно правильном отношении к этому аспекту и не стремлюсь сломать или в корне изменить ваше позиционирование касательно религиозного аспекта. Я лишь строю поток информации, базируясь на объективных фактах. Другими словами, я уверен, что каждый сам выбирает, во что ему верить и как. Но справедливости ради стоит отметить, что, чтобы выбирать, нужны варианты из чего. Что же касается лично меня, то я отношу себя к категории агностиков. Считаю принципиально невозможным оценить факт существования дополнительной реальности за гранью нашей, потому что из тех, кто покидал нашу реальность, не вернулся еще ни один. Таким образом, единственным верным подходом, на мой взгляд, является необходимость определиться с личным отношением к аспекту вероисповедания и религии в целом и поставить точку в самотерзаниях и бесконечном анализе данного вопроса, поскольку в наше с вами время мозг и без того перегружен мультизадачами. Своей же задачей, равно как и задачей данного материала, является синтез вариантов обсуждения теологии, истинного смысла и прагматичности религии как таковой. Глава вторая. Необходимость. Первый и, пожалуй, самый главный вопрос – зачем вам вера? Вот серьезно, вы когда-нибудь задумывались о прагматичности собственной религии? Причем совершенно не принципиален концепт именно вашей веры. Не суть важно имя вашего бога или иерархическая конфигурация его посланников. Вопрос совершенно простой. Зачем? Я с пониманием отношусь к религии, освященной в хрониках, ретроспектах и мотивации верить во что-либо для людей, проживавших в темные времена. Причем до изобретения электричества слово «темный» играло разными красками. абсолютно убежден в необходимости как-то объяснять природные явления, социальную несправедливость на законодательном уровне, массовые смерти без очевидной этиологии. Но все действительно весомые причины канули в лету. Практически все действительно стоящие причины верить в сверхъестественное давненько разрешились наукой. Вы ведь не сомневаетесь, что гром – это лишь звуковая волна из-за резкого повышения давления воздуха, разогретого электрическим разрядом, а никакой не тор. Не станете ведь спорить, что миллионы людей выкосила бубонная чума, а не проступки, которые разозлили высшую силу? Логично возникает вопрос. В наш век, в котором практически нет дефицита информации, что может являться причиной верить, кроме устоявшихся средневековых традиций? Почему мы отказались от казни ведьм и перестали считать их существование фактом? Почему мы не женим юных девочек в обмен на пакт о ненападении или объединении государств? Мы также отказались от тысяч средневековых традиций, но сохранили концепт веры. Так что в этой главе придите к своему умозаключению, зачем вера человеку 21 века. Глава 3. Этиология. Ну что ж, к вопросу, зачем вера лично вам, мы еще вернемся. А сейчас обратим взор на вопрос необходимости веры априори. Знание этиологии любого события дает ключ к пониманию механизма его работы. Так что приступим. Для начала вообразите себя человеком из далеких времен. Примем исходными условия, что вы не титулованный граф, не важный персонаж политической структуры и даже не свободный человек. Вообразите на минуточку, что вы, к примеру, раб. Не будем углубляться в контекст исторической достоверности, на данный момент нас интересует совершенно другое. Просто постарайтесь примерить на себя роль раба и увидеть мир его глазами. Постарайтесь осознать, что от жизни вам светит лишь до самой смерти выполнять поручения. Выполнять монотонную работу, будь то сахарная плантация или рудник, будь то обработка земли или прислуживать на кухне. Осознайте и примите, что ваша жизнь совершенно от вас не зависит. Вас могут казнить в любой момент и по любой причине. Осознайте тотальную бесперспективность собственного существования. Вы лишь собственность. Постарайтесь ощутить себя рабом. Вы можете принять смерть от избалованного мальчишки, которому повезло родиться привилегированным. Можете быть избиты смеха ради или сосланы на рудники за просто так. И вы ничего не можете изменить. Ваша жизнь совершенно от вас не зависит, и даже более того, она вам даже не принадлежит. Ну, как оно? Немного жутковато, верно? Но примерно именно так и обстояли реалии будущих верующих на зачатках самой религии. Вас окружает непонятный мир. Гроза, молнии, дожди, ураганы, болезни, массовые смерти, и вы ничего не можете изменить. И более того, вы даже не понимаете большую часть происходящего. Но жить в вечном непонимании не вариант, так что ваш мозг пытается хаотично зацепиться за любое более-менее логичное объяснение происходящего, чтобы успокоить личный хаос мыслей и постоянного страха. И вот именно на фоне всепоглощающего страха, бесконечной дезориентации в происходящем и отсутствия какой-либо возможности хоть что-нибудь изменить, идеально ложится картина необходимости религии. Только вообразите, что у вас появился шанс. Шанс, что за всей болью, за всеми страданиями, которые вы переживаете и испытываете ежедневно, за страхом и мучениями, последует вечная блажь. Вам нужно лишь соблюдать пару дополнительных правил по личной инициативе, что уже роскошь по тем временам, и на вас не зайдет облегчение. Что ваша жалкая жизнь в худших условиях, какие только можно представить, окупит себя, и что все ваши мучители обязательно за все поплатятся. Теперь ведь стало легче, верно? Теперь уже не так сложно переносить боль и страдания, потому что знаешь зачем. Теперь вся жизнь стала такой осознанной, в ней появился смысл. Вот зачем нужна была религия человеку тех времен. Но зачем она вам? Глава 4. Осознанность. Итак, вы уже нашли себе стоящую причину верить? Или же все еще ссылаетесь на «Ну, все верят, и я. Мамуля меня научила. Ну, как-то просто верю. Я лишь хочу, чтобы вы осознали факт, что если вас крестили в детстве или научили молитве, ритуалам, обрядам, это не принуждает вас к вере. Верить – это всегда и в любом контексте должно быть осознанным выбором. Нельзя заставить верить. Можно лишь заставить делать вид, что веришь. И со временем маска так прирастает, что ты веришь по инерции, веришь, потому что так надо, веришь, потому что и все верят. Но так нельзя, понимаете? Я все еще настаиваю, чтобы вы осознанно сели и задумались, верите ли вы, и если да, то зачем? Глава 5. С точки зрения. В данную главу я внесу высказывания, вероятно, знакомых вам деятелей науки касательно нашего сегодняшнего вектора беседы. Открывает хит-парад Альберт Эйнштейн. «Был глубоко религиозным до 12 лет, когда моей вере настал резкий конец. Вскоре, благодаря чтению научно-популярных книг, я стал убеждаться, что многое в библейских историях не может быть правдой. Следствием этого было прямо-таки фанатическое свободомыслие, соединенное с впечатлением, будто государство обманывает молодежь. Это был сокрушительный вывод. Такие переживания породили недоверие ко всякого рода авторитетам и скептическое отношение к верованиям и убеждениям, жившим в окружавшей меня тогда социальной среде. Этот скептицизм никогда меня уже не оставлял, хотя и потерял свою остроту впоследствии, когда я лучше разобрался в причинно-следственных связях. Идею личного бога антропологической концепции я не могу воспринимать всерьез. Я также чувствую, что не представляется возможным представить себе желание или цель вне человеческой сферы. Мои взгляды близки к Спинозе, восхищение красотой и вера в логический порядок вещей, которые мы можем понять смиренно и только частично. Я не верю в персонифицированного Бога и никогда не отрицал этого, но выразил это отчетливо. Если во мне есть что-то, что можно назвать религиозным, то это, несомненно, беспредельное восхищение строением Вселенной в той мере, в какой наука раскрывает его. Слово «Бог» для меня не более чем выражение и продукт человеческих слабостей. Библия – свод благородных, но все же примитивных легенд. Никакая интерпретация, даже самая изощренная, не сможет для меня это изменить. Эти изощренные интерпретации весьма разнообразны по природе и почти не имеют ничего общего с оригинальным текстом. Научные исследования могут уменьшить суеверие, поощряя людей думать и смотреть на вещи с точки зрения причины и следствия. Несомненно, это убеждение о рациональности и упорядоченности мира, которое сродни религиозному чувству, лежит в основе всех научных работ более высокого порядка. Вы верите в Бога, который играет в кости, а я в полную закономерность и правопорядок в мире, который объективно существует и который я, дико умозрительным путем, пытаюсь захватить. Я твердо верю, но я надеюсь, что кто-то откроет более реалистичный путь или основу, чем это было моим уделом его найти. Даже великий успех квантовой теории не заставит меня поверить в фундаментальную игру в кости, хотя я очень хорошо знаю, что некоторые из наших молодых коллег интерпретируют это как следствие старости. Я не могу представить Бога, который награждает и карает объекты своего творения, цели которого созданы по аналогии с нашими собственными, Бога, который является лишь отражением человеческого непостоянства. Не могу поверить и в жизнь после смерти тела, хотя слабые души питают такие мысли из-за страха или смешного эгоизма. Бог, который вознаграждает и наказывает, немыслим для меня по той причине, что действия человека определяются необходимостью, внешней и внутренней, поэтому в глазах Бога он не может нести ответственность больше, чем неодушевленный предмет может нести ответственность за то, что он подвергается движению. Наука поэтому была обвинена в подрыве нравственности, но обвинение несправедливо. Этическое поведение человека должно основываться на сочувствии, обучении, социальных связях и потребностях. Для этого не требуется ни одна религиозная основа. Человек действительно не будет двигаться в плохом направлении, если он будет сдержан страхом наказания и надеждой на награду после смерти. Поэтому легко понять, почему церкви всегда боролись с наукой и преследовали ее приверженцев. Я не верю, что человек должен быть сдержан в своих ежедневных действиях, опасаясь наказания после смерти, или что он должен делать что-то только из-за того, что он будет вознагражден после смерти. Это бессмыслица. Надлежащим руководством в течение жизни человека должен быть вес, который он оказывает этике, и сумма вознаграждения, которую получают другие. Следующий в списке – Андрей Сахаров. Отвечая на исконные вопросы человека о смысле жизни, о его судьбе после смерти, христианство направляло личность на поиск нравственного совершенствования, уводило его от решения чисто мирских задач. Оно облегчало человеку жизнь, примиряло его со смертью, обещало вечное блаженство его душе в ином благодатном мире. Любой простой человек, благодаря христианскому учению, мог чувствовать себя независимым и более духовно богатым, чем любой стоящий над, потому что смысл жизни определяется не вещами, не землями, не дворцами, а способностью человеческой души совершать добро, нравственно совершенствоваться. Стивен Уильям Хокинг. Поскольку существует такая сила, как гравитация, Вселенная могла и создала себя из ничего. Самопроизвольное создание – причина того, почему существует Вселенная, почему существуем мы. Нет никакой необходимости в Боге для того, чтобы зажечь огонь и заставить Вселенную работать. Бог не мог создать Вселенную за 7 дней, так как у него не было времени, ведь до Большого Взрыва времени не существовало. Рикардо Джакони. Каждое рациональное убеждение несет в себе настоящую угрозу. Оглянитесь вокруг. Главная причина проблем в обществе заключается в том, что люди действуют иррационально, потакают своей невежественности. Мне бы хотелось, чтобы с помощью науки можно было добиться сознательности человека. К сожалению, нам пока что не удалось достичь этой цели. Сегодня мы не более рациональны, чем в свое время были древние греки. Бертран Рассел. Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот, скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение, добавив я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что поскольку мое утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако, если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, а его подлинности твердили каждое воскресенье, и мысли то вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся – достойным внимания психиатров в просвещенную эпоху, а ранее – внимания инквизиции. Нет никакой практической пользы в вере в недоказуемые вещи. Если вы не в силах доказать истинность утверждения, то вы обязаны воздержаться от домыслов и суждений по этому вопросу. Разумеется, это лишь малая капля в океане мнений и цитат, образованных и признанных обществом людей. Но, как мне кажется, это наиболее подходящая подборка для зарождения вопросов. Двинемся дальше. Глава 6. Теория высокой вероятности. Если допустить, что сверхчеловека никогда не было, и все религии лишь разношерстный список фантастических книг, то остаются вопросы, которые нужно прояснить. В частности, одним из главных аргументов в пользу существования Господа является факт летоисчисления. А ведь действительно, с чего бы нам начинать летоисчисление, кроме как с рождения Иисуса Христа? И хотя, порыскав в интернете, разумеется, вы отыщете множество различных вариантов этиологии сего события, давайте все же попробуем принять данный вариант как факт. Предположив, что человек с именем Иисус действительно существовал, наиболее вероятным развитием событий лично я вижу следующий вариант. Учитывая низменность бытия и ужасные условия существования рода людского, однажды родился поистине гуманный человек. Человек с большой буквы. Он был образован в силу возможностей, подкован в разного рода науках, и совершенно точно он слишком сильно любил людей. Повсеместно замечая несправедливость и боль людей, он страдал. Страдал как истинный гуманист. и не в силах принять правила своего времени, он решил, что хватит быть просто наблюдателем и пора что-нибудь предпринять. Уверен, что он немало сил и времени потратил на создание модели утопического общества, но у него получилось всего 10 простых правил, следуя которым любое общество могло стать утопическим. И если задуматься, то это действительно так. Если бы все люди соблюдали заповеди, не убивали, не крали, не лгали, то мир был бы идеален, даже в наше с вами время. Эти простые правила до сих пор актуальны. Не совсем, конечно, равенство для всех, но это был бы огромный скачок и социальный прогресс, особенно по тем временам. Следующим шагом была необходимость донести свой месседж народу. Вот и ходил этот человек по городам да селам, проповедовал людям, пытался изменить социальную несправедливость. Но, как это зачастую и бывало, и бывает у хороших людей, кому-то из правящей верхушки не понравилось, что смутьян ходит и отвлекает народ от работы, на площадях собирает да смуту сеет, и было принято решение его убрать. Чем закончил этот славный человек, всем нам хорошо известно. Но, по всей видимости, некоторые последователи, что глубоко прониклись идеями и разделяли взгляды Иисуса, сочли необходимостью продлить его труд и увековечить его имя. Можно это было сделать лишь одним способом. И вот они собрались и сочинили легенду, которая в последующем стала мировым бестселлером, о Сыне Божьем, о высшей силе и всепоглощающей справедливости. Этот шаг должен был положить начало чему-то великому. И это сработало. Сработало, ведь иначе и быть не могло. Учитывая реалии, человеку было жизненно необходимо верить во что-то светлое. Так началась эпоха истинной веры. Думаю, изначально правящий слой воевал с религией, не одобрял, линчевал, но со временем понял, чем воевать с тем, что невозможно победить. Неправильным ли выбором будет монетизировать веру, нежели с ней бороться? И начали разрабатывать организованную религию с правилами, взносами, добавлять запретов, срезать углы. И так каждый год, каждый век все более пластичная вера, ее мяли как пластилин, навязывали огнем и мечом, подстраивали под реальность, и до наших времен она дошла в абсолютно искаженном и мутировавшем варианте, где уже никто не знает, зачем и почему он верит, где все базируется на запугивании страшным судом и вектора, не задавая вопросов. Если этот вариант является истинным, то религия – это лишь дань памяти воистину хорошему человеку, но не больше. Никакой высшей силы, никакой страшной власти, никакого суда за гранью нашей реальности – ничего. Лишь вечное спасибо достойному человеку, который действительно умер из-за того, что хотел сделать жизнь людей лучше. Глава 7. Прагматизм. Разумеется, никто не знает наверняка, иначе слово «вера» потеряло бы всяческий смысл. Зная мы, как действительно обстоят дела, то понятное дело, что это было бы знанием, и слово «вера» было бы неуместно. Что есть истина, непонятно, и точный ответ придет не раньше, чем мы сядем в лодку Харона. Однако, если искренне задуматься, то живем мы с вами в одном мире, в реальном. У нас не летают супермены, не бывает Человека-паука. Вы ведь не помчитесь после кинотеатра с фильмом «Трансформеры» пытаться вступить в контакт со своим автомобилем, верно? Человек способен на многое, если правильно воспринимает правила игры. А игра у нас с вами проста. Нас всех ждет один и тот же финал. Отличия несущественны, разве что кого-то крематорий, кого-то ящичек. Никакого финального босса, никаких дополнительных уровней. У нас с вами есть лишь одна попытка и одно простое правило. Мы умрем, рано или поздно мы все умрем. И единственная вещь, которой мы по-настоящему занимаемся, это как-то забиваем время в промежутке между рождением и смертью. Кто-то знаниями или саморазрушением, спортом, деньгами. Я вот книги писать начал. Сам по себе способ не важен. Главное понять, что время тикает, и бесконечно гоняя в голове эфемерные запреты, правила и устои ради жизни за гранью нашей, вы теряете самый дорогой ресурс. Вы не успеваете жить. Формально, по условиям религии, после смерти ждет вечный ад либо вечный рай, так? Но вечность в монотонности приедается, так что у нас есть единственный уникальный отрезок времени, который выделяется из бесконечной однотипности. Я лишь хочу, чтобы вы поняли, что ваша жизнь – это только ваш выбор, и вся ответственность целиком лежит на вас. Некого винить, если вдруг после финального уровня ничего не будет, понимаете? Это совершенно неплохо, если вы религиозный человек. Но я хочу, чтобы вы задумались и попробовали оценить религию прагматично. Важно, чтобы ваша вера не мешала вашей личной самореализации. В противном случае вы добровольно принимаете правила, которые по определению мешают вам быть собой. Разве это того стоит? Всю жизнь прожить не свою жизнь, чтобы после нее быть в шоколаде. При условии, что данный шоколад вообще существует, разумеется. Эпилог. Подытожим. В любом случае, вера – это аксиома. Ее нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Вера и религия навсегда останутся в плену субъективизма, потому что невозможно осязать и познать данный вектор объективными методами исследования. Единственное, что остается каждому из нас, это определиться с личным отношением к этому аспекту и двигаться дальше. Веру нельзя навязать. Вера – это всегда осознанный личный выбор. Вера не должна мешать личной реализации ни вам, ни вашему окружению. Хотелось бы добавить, что если вам просто хочется во что-то верить, то верьте в себя.